Глава 13. Параноидальная идея. Виктор. 3 недели. Ночь была бессонной, и только под утро я ненадолго вырвался на диване в кабинете, отпустил своих майоров и подполов. С утра доклад генералу по текущим делам. Продираю глаза. Голова раскалывается от передоза кофеина и никотина. На подносе 4 пустых кружки из-под кофе и 1 с горячим кофе. Парит. Я даже не слышал, как заходил мой секретарь, хотя... Проснулся, кажется, именно от звука закрывающейся двери. За шкафом раковина и свежий костюм на вешалке. Привожу себя в порядок. Залпом выпиваю уже подостывший эспрессо, разминаю затекшую шею. Прижимаю палец к скану компа, ввожу пароль. На рабочем выскакивает заполненный секретарем на сегодня перечень дел. 9. Доклад генералу. 10. Передача разработок третьих лиц в Следственный комитет. Бормочу устало, закатывая глаза. Это племеша моим старшим, Сергею и Андрюхе. Может, они чего нового накопают? В 11 оперативка. Да мы ее только в 4 утра закончили, оперативку эту. На огромной пробковой доске кнопками прикреплены несколько фотографий главных в разработке персонажей и несколько пустых листов с оперативными кличками. Ни фотографий, ни настоящих имен, некоторых из них мы не знаем. Гудящий проектор выдает на экран последние данные по сорванной операции. Нужен Иван. Только он успел сфотографировать лица боевиков перед взрывом, но не помнит после контузии, хоть пытай. За дверью своей приемной слышу женские голоса. О, еще и новый секретарь заступает на службу, Влада. Нажимаю на кнопку коммуникатора. Доброе утро. Кофе, заглядываю в валяющийся на столе пустую пачку сигарет и пачку парламента. Будь добра. Добавляю, немного запоздало. Виктор Алексеевич, доброе утро. Секретарь ставит небольшой поднос рядом с предыдущим, тот забирает. Зашла попрощаться, вернусь 3 года. Возьмете назад? Устало смотрю на нее. Нет, давай 2 подряд рожай Савельева, чтобы туда-сюда не бегать. А потом, уже 7 лет возвращайся, тогда возьму. Есть, прячу улыбку. Влада дела приняла? Конечно. Все тогда. Но на связи будь, а то нахимичит она мне тут что-нибудь, без тебя не разберемся. Само собой, Виктор Алексеевич. Что там вам женщинам в роддом-то желают? Здоровья желают и легких родов. Вот всего этого тебе. Спасибо. Когда Кесарева? Послезавтра. Ставлю себе пометку отправить цветы от отдела, премию, отпускные и сверхурочные. Как ни крути, а секретарь у меня идеальный, несмотря на то, что женщина. Вот не рожали бы еще. С другой стороны, если они рожать перестанут, тогда совсем беда. Свободно. Зарываюсь в отчеты. Будильник пиликает 9:50. Нажимаю на коммуникатор. Зайди. Доброе утро, товарищ полковник. Поднимаю медленно взгляд. Стального цвета офисный костюм, дымкой выделенные глаза, блеск на губах. Красиво, зараза. Не такая броская, как в первую встречу, и не такая женственная, как во вторую. Что-то восхитительно среднее. Многогранная барышня. А волосы собраны не по уставу. Коса косой, а вдоль лица выразительная волнистая прядь. Выговор, что ли, для проформы сделать? И так глаз не оторвать. Так она еще и... А, да... Взгляд застывает в вырезе ее приталенного пиджака. О, резко перевожу свои глаза с выставленной пышной груди на ее глаза. Неизменно серые. Хоть в чем-то неизменно. Вы что-то хотели, не отводит внимательного взгляда? Хотел. Разложить тебя на этом столе. Да, вызови мне капитана Зольникова. Так 2 капитанов Зольниковых, Иван и Андрей. Да, и то верно. Какая осведомленность в вопросах моей семьи. Ивана. Кидаю на стол папку фотографий с подозреваемыми и обвиняемыми по актуальному делу. Садись, открывай, смотри. Плавно присаживается на стул, проведя рукой по бедрам так, словно садится в пышной юбке. И не поднимая больше глаз, листает фотографии. Внимательно наблюдаю за ней. Долистывает до Мамедова. Я концентрируюсь, ловя все ее реакции, но не задерживаясь на нем, также индифферентно листает дальше. Ну? Что оно поднимает подозрительный взгляд? Кто из них Мамедов? Откуда мне знать, смотрит на меня скептически. Что тебе, приемная мать сестры, даже фотографий свадебных не показала? Пьяная она была, я же говорила. Будильник пиликает 9. Опоздал твою мать. Надеюсь, генерал с похмелья тоже вовремя не появится. Короче, вызывай Ивана, пусть жует глицин и медитирует над фотками. Папку из моего кабинета не выносить. Ладно. На автомате заправляет 5 за ухо и тут же немного нервно выправляет ее. Ладно, немного режет мне слух. Я привык, как будет сделано. Есть, товарищ полковник. Сделаем, Виктор Алексеевич. И даже не встала. Изящно закидывает ногу на ногу. Мой взгляд сверлит ее колени. Ладно, передразню ее про себя, закатывая глаза. На самом деле, раздражаюсь и злюсь я совсем по другому поводу. Нравится она мне. Как женщина нравится. А как сотрудник не нравится совсем. Почему? Пристально смотрю ее в глаза. Не сводя взгляда с моего лица, теперь она как радар ловит меня. Лицо тревожно подрагивает. Неуверенные касания пальцами горла, нервные покашливания. Прокручиваю первую нашу встречу, вторую, третью, и мне кажется, что даже выговор у нее немного другой. Не могут погодки иметь одно лицо. Невозможно. Однако меня опять накрывает паранойя. Слишком уж она разная бывает. Перевожу глаза на ее прядь. Одного на двоих шрама по-любому иметь не могут. Ее спина тут же выпрямляется, она немного отстраняется. Ты извини мне, Диляра, мои служебные заскоки, но я одну параноидальную версию проверю. Можно? Моя кисть зависает в миллиметрах от этой пряди. Дыхание ее замирает, застывает, как струна. Не дожидаясь разрешения, отвожу волосы за ухо.